Саша и Вова явились в дом губернатора в капитанских камзолах. Они были смущены, взволнованы, чувствовали какую-то неловкость. В своей одежде находили изъяны. Даже изящные полусапожки казались помятыми. Собирались долго. Служанки весело щебетали, поправляя манжеты и жабо. Недовольно сетовали на строгость нравов, запрещающих надевать перстни и цепи, коих в сундуках хранилось великое множество. Братья попытались было взять шпаги и чуть не получили по рукам. Приходить с оружием на прием считалось верхом неуважения и даже оскорбительным. Горожане стоя приветствовали своих героев. Состоялся обычный скромный ужин, без излишнего винопития. Губернатор произнес короткую благодарственную речь. В частности, сказал, что лично напишет письмо вице-королю Новой Испании, где перечислит факты ужасных злодеяний пирата. В этом же письме порадует, в кавычках, обнаруженным золотом из города Маракайбо. Близнецам казалось, что они являются свидетелями какого-то спектакля, что вот-вот должна открыться дверь, и неведомый руководитель произнесет: «Хватит! Не пора ли нам хорошенько выпить и закусить?» Увы, следом за губернатором с небольшими интервалами пошли приветственные выступления представителей торговых домов. За ними начали говорить обычные жители. Близнецы поскучнели. Вместо предполагаемого ужина с танцами они попали на аналог официального приема. Все прекратилось после того, как Саша после особенно трогательной речи одной из горожанок встал и произнес ответные слова благодарности. К нему присоединился Вова. В результате получилась длинная совместная речь, в которой они выразили признательность за столь лестную оценку своих трудов. Сразу после ответного слова бесшумно открылась боковая дверь, и в зал вошел клерк в сопровождении городских стражников. Солдаты внесли кожаные мешки и поставили в центре, развязали и открыли так, что все присутствующие могли увидеть золотые талеры. Выждав некоторое время, губернатор еще раз зачитал решение парламента, после чего предложил братьям поставить под ним свои подписи. Близнецам стало грустно и тоскливо. Бормоча слова благодарности, они расписались. Все, как по команде, встали и начали прощаться. Все, торжественный банкет окончен. На другой день, по дороге на тренировку, которую они ежедневно выполняли в казарме, братья зашли к губернатору. «Расскажите, как вам удалось захватить золотую рыбку?» — поинтересовался он. «На мелководье атаковали на рыбацких шхунах. Шхуны вооружены? Одна пушка на шхуну. Всего 8 шхун. На борту 200 человек. Но абордаж почти невозможен. Слишком большая разница в высоте борта и скорости. При отказе сдаться мы его просто взорвали бы». «Как?» «Я видел дыру в крюит-камере. Кто забросит факел, тот неминуемо погибнет сам. Есть более безопасный вариант. Заряд пороха в пушку без пыжа. Ядро в жаровне разогревают до красна. Прямой выстрел и конец котенку. Вы меня часто удивляете необычными решениями. Откуда вы знаете про стрельбу раскаленными ядрами? При осаде крепостей пушки перебрасывают раскаленные ядра через стены. Город горит. Жители требуют открыть ворота. Варварская тактика. В Москве и города деревянные. В морском бою такие ядра бесполезны. Ядро пойдет рикошетом от воды и сразу остынет. Это методика для навесной стрельбы. В море навесом стрелять бессмысленно. Из 100 выстрелов в корабль можно попасть только один раз». Губернатор взял на столе лист бумаги. «Держите, среди спасенных вами людей находится 6 человек, которые ехали на службу в торговые дома. Большая задержка привела к потере места. Большое спасибо, господин губернатор. Помощь специалистов крайне необходима. Как я понял, вы готовите отряд для десанта? Когда планируете начать?» «Золотой флот вернется через 4 месяца. 3 месяца на подготовку у нас есть. Я вас приглашу на обсуждение операции. Возьмите еще один список. Здесь имена дворян, которые ехали искать службу. Спасибо. Весьма благодарны за вашу заботу. Делаем одно дело. До свидания, счастливчики. Удачи. Но начали братья совсем с другого дела. Пошли к управляющему «общепитом», в кавычках. Ресторатор Николя Сульт внимательно выслушал предложение хозяев, которое пришлось ему по душе. Услуги по доставке готовых обедов и обслуживанию званных вечеров обещали принести хорошие деньги. На следующий день после появления рекламы по городу забегали рассыльные с укутанными в толстое сукно сутками. Новшество прибавило работы кузнецам, которым пришлось готовить медные кастрюльки новой формы. Разговор с профессионалами торгового дела снял последние страхи по поводу ведения дел в незнакомом бизнесе. Двое из них внесли неожиданное предложение. До этого они работали представителями торгового дома в Ост-Индийской компании. После совместного обхода складов они предложили отправить караван в Индию. Там высокий спрос на различный инструмент, который пыльной горой лежал на складах братьев. Для Ост-Индийской компании достаточно отправить подробный перечень груза. При этом компания подсчитает стоимость по ценам Амстердама. Охота за кораблями с грузом из Испании перешла в разряд очень прибыльных торговых дел. Решили, что один из специалистов уедет в Амстердам, другой вместе с караваном отправляется в Индию. Еще одним предложением было втихаря провести переговоры по закупке ружей. Все торговые дома имели большие запасы этого «неликвида» в кавычках. С установкой курков стоимость ружей обещала удвоиться по ценам Амстердама. Последним было предложение сдавать складские помещения в аренду, взимать плату за пользование причалами. Только за 1 час первого заседания специалисты заметно встряхнули вялотекущий процесс обогащения братьев Скопиных. Это без учета их обещаний ознакомиться с ведением дел в негритянской деревне. Беседа с дворянами была более лаконичной. 42 человека, все французы. Из общей массы выделялся французский генерал. Их ангажировали конкистадоры Картахены для обучения своих войск. Губернатор Новой Гранады начал притеснять первопроходцев и настойчиво требовал присоединения богатого города к короне. Кроме противодействия проискам королевских ставленников, отряд должен был перейти на Тихоокеанское побережье и отправиться на юг. Основной задачей было завоевание южной части американского континента для плавания в порт Картахена, что недалеко от Панамского перешейка. Конкистадоры наняли французский корабль. Так они вместе с женами и детьми попались в сети золотой рыбки. Профессионалы военного дела к поставленной братьями задаче отнеслись серьезно. Надо подготовить 2000 солдат? Подготовим. Боевая задача – высадиться на берег, захватить и разграбить город? Нет проблем, такая тактика не нова. Только один вопрос вызывал отторжение. Ночью не воюют. Порядочные люди ночью спят. Следующие 2 пиратских корабля было решено искать в Большом Багамском проливе. Вероятное место их базирования в Санта-Лусии или Ирабелле. Оба порта во Флориде, самые близкие к проливу. Кроме того, в Санта-Лусию свозят золото с приисков Флориды. Наиболее удобное место для засады возле острова Черепаха. По-моему, лидер негритянской деревни Мкикасо затевает какую-то авантюру, поделился Вова с братом. Ты о желании негров обучиться стрельбе из пушек? Сначала решили помогать нам в строительстве кораблей. Сейчас пушки. Все это не так просто. Он не глуп. Захват острова им ничего не даст. Испанцы быстро всех переловят и отправят на свои плантации и шахты. Вероятнее всего, они хотят вернуться домой. Домой это куда? Через океан им не перейти. А если перейдут, то несколько лет будет искать свою реку. Я с ним говорил. Он рассказывал, что родом из племени Мали. Мне название Мали ничего не говорит. Думаю, что такого государства на побережье Атлантического океана нет. Давай сделаем для них луки. Давай, а я посмотрю, что из этого получится. Очень просто, по принципу автомобильной рессоры. Из дерева? Нет, конечно, из железа. Набор тонких пружинящих пластинок, все заклеено в деревянном корпусе. В свободное время что хочешь, то и делай. Лично я рассчитал по десятичной системе вес золотого и серебряного талера. От нечего делать? Хочу озадачить Бэби чеканкой золотых и серебряных рублей. Какой смысл в этой затее? Вернемся в Россию и купим Выборг. Неожиданное предложение, а дальше что? Будем спокойно жить, денег у нас хватит. Не удивляюсь, если сегодня в Выборге не более 20 домов. Дешевле купим. Через год придут новгородцы или немцы, или еще кто, захватят Выборг со всеми нашими деньгами и спасибо не скажут. Но ты не против чеканки рублей? Нет, в любом варианте обмен денег выгоднее продажи слитков. Делаем луки? Рожай технологию. Вооружим и будем использовать негров в своих планах. Они к ночным операциям отнесутся без глупых условностей. Хочешь подготовить спецназ? Почему нет? Ребята толковые, годятся для войны без барабанного боя с построением в колонны. Поиски двух галеонов могут затянуться. Уходить на маленьких шхунах в Бермудский треугольник нельзя. Нарвемся на плохую погоду и найдем себя у Гренландии. Посидим у черепахи 2 недели, потом заглянем в Санта-Лусию и Ирабелле. Заодно посмотрим на возможности этих городов.